Русинов забрался на крутой береговой склон, нашел свою разметку и начал копать. Он не сказал Ольге, что после филологического ему пришлось закончить еще один факультет, исторический, и специализироваться на археологии. Правда, поступил без экзаменов и сразу на третий курс. И вот теперь, имея 3 диплома, звание полковника, степень доктора наук, он копал землю, прекрасно понимая, что не уникальное для его бывшей профессии образование, ни диссертации, ни знания никому, кроме него самого, не нужны, как, впрочем, и эти раскопки. Ему нравилось, что институт перестал гоняться за кладами и сокровищами, точнее, почти перестал и постепенно перепрофилировался на проблемы исчезнувшей арийской цивилизации. Разумеется, в высших структурах партийной власти находилось множество оппонентов, которые объявляли эту тему запретной, по крайней мере, еще лет на 100. Гитлер и фашистская Германия, особенно Отечественная война, как бы наложили черную мету на существование целой цивилизации. Свастика, знак солнца, стала черным символом человеконенавистничества. Дошло до того, что в музеях стали прятать далеко в запасники полотенца с вышивками 200-300-летней давности, на которых был изображен этот знак. Упоминание о северной, нордической расе стало признаком национализма, фашизма, а память об арийском происхождении подавляющего большинства народов мира была вытравлена, либо растворена в религиях и идеологиях, угодных сегодняшнему дню. Однако, независимо от сиюминутных догм и воззрений, родственные народы продолжали тянуться друг к другу, и этим притяжением управлять было невозможно. Потому всю тысячелетнюю историю, воюя с немцами, Россия хоть и побеждала Германию, но никогда не забивала насмерть своего противника, не присоединяла к себе ее территории и не ассимилировала народа. Иначе бы постепенно разрушилось и исчезло спасительное многообразие арийского мира. То же самое сохранилось в отношении шведов, французов, поляков. И потому же русские люди всегда будут плакать, глядя индийские фильмы, переживать за судьбу мусульманских народов Ирака, Ирана, арабов Египта и Палестины. Это притяжение лежало вне сферы политики, религии, идеологии, поскольку относилось к духовным связям космического порядка, единству древней цивилизации и представлялось в виде дерева с одним неразделимым корнем. А корень этот питался соками северной земли. И где бы ни прижились побеги дерева, прародиной ариев все равно остался север. И поэтому в Индии существует легенда, что боги живут здесь, в стране холода, и они высоки, беловолосы и голубоглазы. Сканди — бог войны, Кама — бог любви. Прикрываясь, по сути, исследованиями по проекту «Валькирия», институт работал над изучением вопросов арийской цивилизации и успел лишь обозначить их. Несмотря на то, что руководили в основном спасенные генералы, у них хватало ума и способностей не мешать поискам, и служба, курировавшая институт, неожиданным образом проникалась к его деятельности и не писала в своих отчетах об ученых-крамольниках. Да и на самом партийном верху кто-то умело сдерживал запретителей, ибо наверняка понимал важность работы. Мир давным-давно оказался разделенным на 2 цивилизации — западную и восточную, прямо противоположные друг другу. И эта дуалистическая концепция поддерживалась всеми силами и средствами, хотя изначально не могла существовать в мире триединства. Между Западом и Востоком были славянские народы во главе с Россией, которые унаследовали арийскую цивилизацию, поскольку никогда не покидали ее ареала рассеивания и оставались в ее космическом пространстве. Она, Россия, была не похожа ни на Запад, ни на Восток, хотя в разные времена тот или иной полюс стремился притянуть ее к себе, захватить в свою орбиту. У Великой, Белой и Малой Руси было свое, северное притяжение, и потому она оставалась непонятной ни для Запада, ни для Востока. Напротив, она сама притягивала к себе множество других народов, блуждающих между магнитными полями цивилизаций, и постоянно оказывала значительное влияние на соседей. И теперь, чтобы уравновесить взаимодействие сил в мире, следовало пересмотреть существующую концепцию и восстановить гармонию триединства. А это значит признать весь славянский мир как третью, северную цивилизацию. Только в этом случае можно было остановить дисбаланс, грозящий мировой катастрофой. Запретители видели в этом возрождение коричневых идей на российской почве и шарахались, как черти от ладана. Русинов подозревал, что закрытие института в годы перестройки произошло именно по этой причине, ибо те, кто запрещал, оказались у политического руля. Вместо объединения славян началось их еще большее разделение, а развал государственности в России показывал, что в этой очередной схватке за влияние в мире победили дуалисты. А институт очистили от космических коричневых заморочек и, переделав его в совместные фирмы, отправили искать золотого тельца. Россию теперь изо всех сил тянули в орбиту Запада, совершенно не учитывая законы взаимодействия космических тел и вряд ли подозревая, что существующая, несмотря ни на что, северная цивилизация при тесном сближении с западной может образовать ту критическую массу, которая разорвет мир. Предпоследний реформатор Петр I при всей своей горячности все-таки был дальновидным геополитиком, знал, что такое Россия, и не пытался столкнуть с места стороны света, а довольно ловко снимал пенки с Запада, пусть даже пополам с накипью. Сокровища Вар-Вар давно уже перестали быть для Русинова просто сокровищами, золотом и самоцветами. Их существование было бы веским доказательством прав земленаследия России на северный мир. И независимо от того, есть институт или нет его, нужно это нынешним реформаторам или нет, он должен был копать. Поскольку через 2-3 года смущенная магнитными полями российская стрелка компаса успокоится и вновь укажет на север, в страну полуночную. Русинов отрывал скрытый мареной культурный слой. Чем ниже он спускался к воде, пробивая в береге узкую траншею с отвесной стеной, тем больше становилось работы. Гравий пошел крупнее, а спрессованная марена — жестче. Он садился наперекур, и когда вставал, ощущал пока еще легкие прострелы в шее и позвоночнике. Упомянув о невралгии, он словно пробудил ее, и уже по опыту знал, что завтра утром придется покряхтеть, чтобы встать с постели. К закату Русинов добрался до крупных валунов. Это означало, что марене приходит конец. Ему очень хотелось добыть в этот день хотя бы щепоть чернозема. Но валуны лежали плотно, словно посаженные на раствор, и без лома шевелить их было невозможно. Русинов бросил лопату и услышал громкий в вечерней тишине гул машины. И когда взбежал на берег, в просвете между деревьями заметил мелькание патруль Ниссана, осторожно ползущего по проселку на другой стороне реки. Глядя на ночь, Петр Григорьевич куда-то уезжал или увозил кого-то. Русинов схватил рюкзак и скорым шагом направился к дому. Ольга хлопотала возле чана, а в банном окошке горела свеча. «Где же ваш улов?» — с прежней веселостью спросила она. От прошлого отчуждения не осталось и следа. «Сегодня мне не повезло», — признался Русинов, — «но я прикормил место». «Ужин не заработали», — вздохнула Ольга. «Придется кормить вас в долг». «Сделайте милость», — улыбнулся он. «Я так устал». «Где же Петр Григорьевич?» «В Соликамск поехал», — бросила она между делом. «В Соликамск?» «Да, за лекарствами». «Не ближайший свет». Ольга вошла в баню, оставив дверь приоткрытой. Для дяди Коли на полке была устроена постель под марлевым пологом, непроглядным при свете свечи. На столе, приставленном к лавке, стояла пустая посуда. Видимо, дядя Коля только что поужинал. Ольга забрала ее, глянула под полок. «Все хорошо, дядь Коль?» «Да, сегодня лучше», — отозвался он глухим голосом. «Петя уехал?» «Ага. Ну, спокойной ночи!» «Запусти ко мне собаку», — вдруг попросил дядя Коля. «Мне веселее будет». «Прибегут, запущу», — пообещала она и вышла.